Габи сидела на диване перед столиком, с огромным бутербродом в руках, повернувшись к двери. При взгляде на этот бутерброд гигантских размеров я почувствовал зверский голод и скользнул взглядом по столу в поисках чего-нибудь съедобного. Видимо, мое состояние так отчетливо отобразилось на лице, что Клаус и Марта одновременно привстали со словами: «Александр, садись сюда, вот чай и бутерброд». Я только промычал что-то в ответ и, плюхнувшись рядом с Габи, вонзил зубы в ветчину. Габи, остановившись при моем появлении, тоже принялась жевать, не отрывая взгляда от меня. Так мы молча и жевали, пожирая при этом взглядами друг друга, только изредка бросали взгляды в бок, чтобы не промахнуться, беря кружку с чаем. Все остальные молча смотрели на нас, боясь пошевелиться. Догнав Габи и прикончив бутерброд с ней одновременно, я отставил пустую чашку и протянул руки. «Иди ко мне». Я просто до безумия жаждал прикоснуться к ней. Габи мгновенно оказалась у меня на коленях и крепко обняла меня за шею, стараясь посильнее прижаться. Я уткнулся лицом в ее копну волос, с наслаждением вдыхая ее запах, от которого сразу закружилась голова. Я пил и пил этот дурманящий запах, позабыв обо всем на свете и желал только одного, чтобы это никогда не кончалось. «Ручки», — тихо прошептала Габи. «Откуда она знает? Я что, говорил это вслух? Но она же была уже без сознания. Они обнимаются». Когда мы очнулись, в гостиной никого не было, только из кухни доносились еле слышные голоса. Габи подняла голову, и наши глаза встретились. «Действительно, ничего нет прекраснее, чем глаза любимой и любящей». Я попытался вспомнить какое-нибудь нежное слово, которое еще не говорил, но не смог. «Не надо ничего говорить вслух», — прошептала Габриэль. «Я их слышу». И, закрыв глаза, она потянулась губами к моим. «Мне нужно идти», — произнес я ненавистные слова, и Габи вздрогнула. «А как же я? Я тебе оставлю мои ручки», — сказал я, целуя ее в складочку на лбу. «А с собой возьму твои, и мы всегда будем вместе. А ты завтра придешь? Нужно сначала пробраться в полк». «А как же ты пройдешь?» — встревожилась Габи. «А тебя не ищут?» «Надеюсь, что нет. Но если я не вернусь до подъема, тогда у меня будут большие проблемы». «Тогда иди скорее». Габи поднялась с дивана. «И приходи обратно. Пойдем к твоим родителям». На кухне сидели Марта и Клаус, терпеливо дожидаясь нас бессонной ночи переживания, а также все то, что они наблюдали, абсолютно вымотали их. На них тяжело было смотреть. «Вам бы надо было идти спать», — сказал я, заранее зная ответ. «Ну что ты, Александр», — слабо возмутился Клаус. «Как можно было вас оставить? Мы, конечно, ничем не могли помочь, но все-таки». «Александр, но что было у Габи?» — спросила Марта. «Ахмед, который приходил утром, сказал, что у нее легкая простуда. Даже можно было и укол от температуры не делать. Он сделал его в дань уважения, как мой коллега, чтобы Габи быстрее поправилась». «Ахмед, коллега?» «Да, у нас сейчас работает группа врачей из Сирии, на стажировке. ГДР оказывает помощь в развитии здравоохранения в их стране», — стала объяснять Марта. «А так как сейчас много вызовов из-за эпидемии гриппа, их отправили на первичные вызовы». Я уже ее не слушал, чувствуя, как погружаюсь в информационный поток. Комната Габи, она на кровати, рядом сидит очень смуглый араб в белом халате. Отец Габи выходит из комнаты за стаканом воды. Араб достает шприц из коробочки, надевает иглу на шприц, набирает в него жидкости, делает укол. И что? Шприц окрашивается ядовито-желтым цветом. Ясно. Совсем не цвет здоровья. Ошибка врача? Плохо стерилизованный шприц? Араб упаковывает шприц в коробку и берет в руки ту, из которой доставал ампулы для инъекций. В коробке 6 ампул с какой-то жидкости, 4 пустых ячеек. Он удовлетворенно кивает, и тут жидкость в ампулах начинает светиться знакомым ядовитым цветом. Сука, приходит понимание. О таком варианте я даже не думал. Я вижу, что все смотрят на меня. «Фрау Марта, у вас ведется журнал посещений пациентов на дому?» «Да, конечно», — кивает Марта. «Если поступает телефонный вызов, дежурная медсестра записывает данные больного, его адрес и передает их участковому врачу. Но это обычная процедура», — уточняю я. «Вы сейчас сказали, что из-за эпидемии, а также наличия врачей, стажеров, по вызовам идут они?» «Да, там, где участковый врач не может посетить всех на своем участке», — соглашается Марта. «И этот Ахмед, я с трудом удерживаюсь, чтобы не материться. Он пришел по вызову к Габи, потому что ваш участковый врач был перегружен вызовами». «Я не знаю точно», — засомневалась Марта, — «но мне кажется, я видела вчера доктора Витте, это наш участковый врач, в госпитале. Когда очень много вызовов, врач даже не возвращается в госпиталь, ему просто некогда. А мог Ахмед сам вызваться пойти на вызов? Да, он очень старательный и работящий молодой человек, улыбнулась Марта. Он несколько раз уже добровольно подменял врачей на вызов абсолютно бескорыстно. И двое его коллег из Сирии тоже очень стараются. Но Ахмед больше всех. Ну да, просто ради морального удовлетворения. Скрипнул я зубами и все-таки не удержался. «Сука, я не поняла последнее слово», — сказала Габи, которая переводила весь наш разговор. «И все остальные слова тоже не переводи». Я коснулся губами ее лба. «Сейчас мне просто периодически требовалось это делать. Как дышать, а вы не знаете, где они живут? Снимают квартиры в городе? Что ты, Александр, они не такие богатые люди, поэтому госпиталь пошел им навстречу и выделил комнату в здании на территории госпиталя». Там раньше размещалось терапевтическое отделение, поэтому кабинеты легко переоборудовали в мини-гостиницу для приезжающих на стажировку. Наш госпиталь славится кадрами, и много там сейчас проживает стажеров. Нет, только эти врачи из Сирии. Наши немецкие коллеги в такое время не приезжают, слишком много работы дома из-за ОРВИ. Фрау Марта, необходимо срочно звонить в госпиталь, выяснить, по каким адресам ходил этот ваш отзывчивый Ахмед и послать туда медиков. Даже если не было повторного вызова. Но, зачем, Александр? Растерялась Марта. К тому же сейчас глубокая ночь. В госпитале совсем мало персонала, а пациенты спят. Вот если вы хотите, чтобы они утром проснулись, нельзя терять ни минуты. Жестко сказал я. Боюсь, мы и так могли уже опоздать. Но, я не знаю. Фрау Марта никак не могла решиться, и я ее отлично понимал. Будь я на ее месте, сам бы первым покрутил пальцем у виска. Клаус тоже смотрел растерянно, и только в глазах Габи я не увидел эти несомнения. «Спасибо, солнышко, что не сомневаешься в моем психическом состоянии», — улыбнулся я ей, хотя было совсем не весело. «А разве может быть по-другому, после того, что я испытала сегодня с тобой?» — совершенно серьезно ответила Габи, без тени своей обычной ироничности. «Тогда как хочешь, убеждай маму сделать так, как я сказал». Иначе завтра в Ризе будет на несколько покойников больше, а мама могла их спасти. Ничего больше не спрашивая, Габи горячо заговорила с матерью. Марта все еще сомневалась, и тогда Габи сама сняла трубку и начала набирать номер. Марта сделала слабую попытку отобрать трубку, но в этот момент на другом конце ответили, и Габи, пожелав доброй ночи ответившему, стала, видимо, объяснять ситуацию. Марта, осознав, что отступать уже некуда, забрала трубку из руки дочери и продолжила разговор. Габи, прижавшись ко мне, только сейчас решилась спросить. «Это он специально сделал, этот араб?» «Да, солнышко, он ввел тебе чудовищную дозу инфекции, поэтому болезнь развивалась в таком ураганном темпе. И если бы ты не пришел...» Габи смотрела на меня огромными глазами. «Я бы умерла, умер бы я, Габи». Из ее огромных глаз градом покатились слезы, и она, всхлипывая, судорожно обняла меня с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Хотя, наверное, не только от этого. Самому становилось так плохо, когда представлял, что ее вдруг не стало, что действительно понимал, жизнь без нее потеряла бы для меня смысл. Потерять дважды ту, лучше которой для тебя просто не существует, да еще таким трагическим способом, не в силах пережить никто. Клаус растерянно смотрел на нас, не понимая, почему дочь вдруг заревела, когда... казалось бы, самое страшное позади, да и бравый ее ухажер тоже молча роняет слезы. Марта закончила говорить по телефону и растерянно переводила взгляд с мужа на дочь, на меня. Не знаю, что говорила ей Габи, но, видимо, не все. Я посмотрел на кухонные часы. Почти 3 утра. Ну что ж, полковник, как вы любите у себя там говорить, покой нам только снится. Извольте соответствовать. Габи, я с трудом оторвал от груди зареванную девушку. Ну... посмотри, что ты наделала, мой любимый парадный лапсердак. Габи сквозь слезы улыбнулась и, всхлипывая, сказала: какое смешное слово, лапсердак, я такого не знаю. Это так называется твой китель, это ты мой китель превратила в лапсердак, обплакав и заплакав его весь. Продолжал я говорить глупости, стараясь отвлечь любимую. Переживание ей на сегодня выпало явно сверх всякой меры. А куда же мне плакать, всхлипывая, возразила она. «Можешь вот сюда, в этот карманчик», — оттопырил я карман. «Ага, он маленький», — смеялась уже Габи, размазывая слезы. «Ну ты не все плачь, оставь себе на развод». «Не хочу я оставлять на развод, я вообще больше не хочу плакать». «А вот это ты молодец», — погладил я ее по волосам. Мы не будем больше плакать, будем радоваться жизни. Нам ведь с тобой столько еще нужно сделать и столько попробовать. Ты забыла, как взрослым?» Улыбнулась наконец без слез Габи. «Именно». Габи оторвала салфетку и стала вытирать мокрое лицо. «Мне нужно позвонить одному человеку. Переводить не надо, Саша, но ведь так поздно. А мы будем считать, что рано». Подмигнул я. «Мне лучше уйти, какая молодец. Габи, от тебя у меня нет секретов, но этот разговор тебе совсем не нужен. Вы с мамой можете пока застелить тебе свежую постель». Габи взяла маму, которая так и не поняла причину неожиданных слез, и увела ее к себе в комнату. Клаус, к моему удивлению, остался. «Ну пусть сидит, он все равно ничего не понимает». Я покопался в памяти, выуживая номер телефона Громова. Накрутил диск и стал считать гудки. Как быстро просыпается начальник особого отдела дивизии. После пятого трубку подняли. «Что ж, форму не потерял бывший смершевец?» «Слушаю». Глухим голосом с просонья ответил Громов. «Не назвался. Значит, и я не буду. Не с очень добрым утром, но, надеюсь, с удачным днем». Как-то само собой вылетело странное приветствие. Пауза несколько затянулась. «Ну да, я ни разу не звонил ему, а тут еще и ночь. Я тоже надеюсь. Все понятно. Значит, обойдемся без лишних подробностей». К такой манере разговора я не готовился, поэтому ненадолго задумался, составляя фразы так, чтобы передать максимум информации и в то же время не оставить ниточку, сматывая которую непрошенный слушатель выйдет на меня. В госпитале Ризы проходит стажировку гости с юга. Один из них Ахмед. Попытка убийства пациента путем введения сильнейшей дозы неизвестного препарата. Есть веские основания полагать, что в настоящее время несколько человек находится в смертельной опасности. Количество пострадавших, их личности и адреса в настоящий момент уточняется персоналом госпиталя. Гости проживают на территории госпиталя в отдельно стоящем здании, бывшем терапевтическом отделении. Они там единственные квартиранты. Участие двух друзей Ахмеда в терактах на данный момент не установлено, но весьма вероятно. Последнюю фразу я мог не говорить, Громов и сам не мальчик, но переключившись на казенно-протокольный язык, я выдал ее автоматически. В трубке повисла тишина, затем раздались гудки отбоя. Поверил, или посчитал глупым розыгрышем? Да нет, если он меня узнал, то поймет, что я на такие глупости не способен. А уточнять, я это или не я, он не стал, чтобы не засветить меня, и в случае ненужных вопросов, всегда может сказать, что ошибся. Думал, что звонит прапорщик Пупкин, а оказалось, что какой-то сумасшедший. Я вздохнул. Все, что мог для спасения возможных жертв и поимки му, коллеги из Сирии, я сделал. Теперь следовало позаботиться о себе. В полку скоро подъем. Добраться я успею, но как попасть на территорию? Все дыры заделаны, тропы заминированы, противотанковые ежи и каменные надолбы расставлены. Господи, как бы с ума не сойти. Черт знает, что в голову лезет и из нее вылазит. Кстати, а как выглядят эти каменные надолбы? Может, и правда стоят, а я и не замечаю. Танкист, называется. Сачок, правильно бойцы говорят. Всю ночь от службы сачковал. Но какая же сука этот коллега Ахмед? Может, зря я на него особисто навел? Пошел бы сейчас сам, благо время до подъема есть, и сделал бы ему несварение желудка вследствие проникновения швабры в анус. А что, красивый был бы заголовок в местной прессе. Я вдруг замер от пришедшей в голову мысли. А с какого я решил, что Громов сейчас во главе группы захвата на боевом коне ворвется на территорию городского госпиталя и кавалерийской шашкой порубает пи. Сирийских коллег в капусту? Это территория другого государства, и КГБ хоть здесь и заправляет, но вот так запросто арестовать дорогих гостей не имеет полномочий. А что это значит? Начнутся обращения, просьбы, согласования, пятое-десятое. Тем временем уже утром станет известно о попытке, дай бог, убийства граждан ГДР, и Ахмед не станет ждать, пока справедливая кара. Не, ну Громов же не пацан. Если я это понимаю, то он это знал еще вчера. Что-нибудь придумает. Блин, голова пухнет. Я нашел Габи с Мартой в ее комнате. Кровать была застелена, в комнате была какая-то особо чистая атмосфера, как бывает после грозы. Я, не обращая внимания на Марту, просто сил на это не осталось, позвал Габи. «Солнце мое, иди обними меня, что-то я устал». Габи мгновенно бросила покрывало, которое держала в руках, и, обняв меня двумя руками, прильнула ко мне. «Бедненький мой», – прошептала она с такой нежностью, что у меня повлажнели глаза. Вот только этого не хватало. Хотел набраться силы и вдруг расквасился. Нет, нужно идти. Впереди целый день. Как его пережить, не уснув перед пюпитрами с нотами? «Солнышко мое ясное, девочка нежная, красотулечка моя ненаглядная», шептал я, обнимая, целуя и впитывая запах и особые тонкие флюиды, которые соединяют любящих людей. Понемногу меня отпускало напряжение и усталость, так не вовремя навалившиеся. Я и не заметил, как Марта выскользнула из комнаты. Мы еще постояли, тесно прижавшись и не говоря ни слова. Потом я заглянул в бездонные глаза Габриэля и вздохнул. «Как же мне не хочется от тебя уходить, если бы ты знала. Просто волком хочется выть». «Я знаю», – прошептала Габи. «Я тоже ведь расстаюсь с тобой. Приходи поскорее, сейчас мне еще труднее будет без тебя». Мы вышли в прихожую. Я обулся и снял шинель с вешалки. Из гостиной вышли родители. «Как же ты вернешься сейчас в полк?» – с тревогой спросил Клаус. «Честно сказать, я и сам не знаю». Пожав плечами, безразлично сказал я, голова уже не работает, просто пойду, может, ситуация сама подскажет. Клаус покачал головой. Марта молча смотрела глазами полными тревоги. Да уж, не завидую им, такое пережить. Клаус крепко пожал мне руку, потом, решившись, крепко обнял. Спасибо тебе, Саша. Марта со слезами, шмыгая носом, расцеловала в обе щеки, шепча: «Данке, данке». Глава 14. Весь путь в родной полк я прошел на автопилоте. В голове звенящая пустота, ни мыслей, ни идей. Как буду преодолевать последний рубеж? Обойти по периметру весь наш гарнизон в надежде обнаружить новую лазейку на волю, которую, конечно же, неутомимые советские солдаты соорудят. А то, что они это сделают, я был уверен на 200%. Но сумею ли я найти ее в полной темноте, не зная, даже приблизительно, где искать? Ведь наш полк занимал несколько городских кварталов. С двух сторон дома немецких граждан подходили вплотную к трехметровой бетонной стене, опоясывающей полк по периметру, хотя в некоторых местах сохранилась старая, еще до фюрерских времен награда из кованой решетки с острыми пиками наверху. Почему-то наше командование оставило ее нетронутой, только законопатило промежутки между пиками, чтобы скрыть от посторонних глаз интимную жизнь полка. В этих местах наши умельцы проделывали дыры, подпиливая доски и решетку. В одну из таких очередных дыр я и пролез, когда шел на первое свидание к Габриэль в этой действительности. Но бродить сейчас там было опасно. Через дорогу располагался частный сектор с аккуратненькими домиками и миниатюрными двориками, в большинстве которых обитали воспитанные, но не любящие ночных гостей собачки. Через высоченный бетонный забор перебраться и вообще нереально. Эти вялые мысли копошились у меня в голове, а ноги, меж тем, донесли до самых металлических ворот с красной звездой. Сбоку от них располагался КПП с маленькой калиткой, сваренной из арматуры, сквозь которую одновременно мог пройти только один человек. Запор на ней соорудили нехитрый. В верхнюю трубу калитки входил металлический штырь, который задвигался и выдвигался дневальным, сидящим в застекленной будке. Показываешь увольнительную, он тянет штырь на себя, и ты свободен. Возвращаешься из города, опять показываешь увольнительную, он тянет штырь, и ты уже практически на зоне. Только имеет она звучное название: Глухова, Речицкий, ордена Ленина, ордена Кутузова первой степени, краснознаменный 23 и краткий танковый полк, или, как окрестили для кратности местные остряки, глухой полк за речкой Эльбой. Вот перед этой калиткой я и обнаружил себя. И что дальше? А в чем проблема? Иди себе дальше. Услышал я знакомый голос у себя в голове. О, а вы до сих пор здесь? Я думал, как обычно, позабавлялись и бросили. Плыви, как хочешь. Ну ты несправедлив, если говорить на чистоту. Ни в одной серьезной ситуации ты не оставался один. Согласен, прошу пардону, что-то я, скажем так, слегка переутомился сегодня. Поэтому мы и здесь. Иди спокойно. Вот за это спасибо. Я зашел под навес и подошел к проходу. Калитка была приоткрыта, штырь торчал наружу. Дневальный за стеклом пускал пузыри, положив голову на стол. Видимо, последний входящий не до конца закрыл калитку, а дневальный задвинул запор, не убедившись, что он вошел куда следовало. Я, не особо остерегаясь, открыл калитку и прошел в полк, мимо усыпленного дневального. Если там прикрывают, можно ничего не опасаться. В этом я убедился при нелегальном переходе чешско-польской границы. Было это в самом начале января 2000 года. Срок действия моего российского паспорта истек буквально несколько дней назад, а мне нужно было в Польшу. По информации знающих людей, польские паромы из Щецина в Финляндию, Швецию и Норвегию за определенную плату брали нелегальных пассажиров. Я решил, что это оптимальный вариант для меня, но как пересечь границу? Почему-то я решил, что смогу подделать дату срока годности так, что никто не заметит. И действительно, подобрав нужный цвет, я сделал минимальные исправления. К единичке приставил крючочек и получилась четверка, апрель месяц вместо января. Всем, кому показывал результат моей работы, в один голос утверждали, что видит цифру 4. Прихватив с собой подругу с ее матерью и племянником для прикрытия, я на самой границе взял чешское такси до польского города Вроцлав. Водитель с радостью согласился добросить нас туда за 100 баксов. На пограничном переходе мы отдали пачку паспортов дежурному, даже не выходя из машины. «Они быстро проверяют», – заверил нас таксист. «Особенно, когда видит, что едет семья. На это и был мой расчет, что в пачке нормальных паспортов проскочит и мой». И действительно, уже через пару минут пограничник шел обратно. Раздав все паспорта, он оставил один в руке и, обращаясь ко мне, сказал: «Прошу, пан», и добавил красноречивый жест рукой. На выход я выбрался из такси и поплелся за погранцом. Тот подвел меня к своей будке, взял какой-то аппаратик и, направив свет на страницу моего паспорта, спросил: «Co to je?» Даже впервые услышав польский язык, сделать вид, что ничего не понял, не получится. Под светом, излучаемым аппаратом, все цифры в паспорте ярко светились, а моя искусно нарисованная четверка снова превратилась в единицу. В КПЗ при пропускном пункте меня продержали до вечера, ни разу ни о чем не спросив. Потом какой-то начальник с большими звездами на погонах открыл дверь камеры и, махнув рукой с моим паспортом, бросил: «Ходим». «Ну, ходим, так ходим, все лучше, чем сидеть». Поляк довел меня до чешской территории и, отдавая паспорт, сказал: «Я тебя не видел, но если еще раз попадешься здесь, получишь 6 месяцев тюрьмы. Иди, только ты знаешь, что теперь с этим паспортом ты не можешь идти в свое посольство. И куда же мне идти?» Но я горячо поблагодарил погранца, который даже не оштрафовал меня или не забыл случайно несколько купюр из моих 2000 долларов, которые были у меня с собой. Я присоединился к терпеливо ждущей меня компании. Что делать? Назад пути нет, значит, только вперед. Тут же, забыв предупреждение польского пограничника, я снова подошел к таксистам и просто сказал: «Нужно на ту сторону, паспорта нет». «Не проблема», — отозвался один. «100 долларов всего. И за легальный, и за нелегальный перевоз? Ну, совсем не избалованные ребята. Ок, но деньги получишь на той стороне», — ответил я. «Не бойся, с тобой поедет моя подруга». «Не проблема», — улыбнулся таксист. «Ох, и люблю я это слово». Мы с подругой сели к нему в машину, а остальные на другом такси поехали в Польшу, договорившись ждать нас на вокзале во Вроцлаве. Таксист был из местных и прекрасно знал все окрестности. Привез он меня в какое-то село, совсем рядом с границей. Проехав его насквозь, мы остановились на околице. Дальше дорога не была расчищена от снега, но пешком можно было двигаться. «Иди прямо вон на тот лес, там перейдешь границу и сразу попадешь на дорогу. Летом здесь ходят местные жители, но сейчас переход закрыт. Потом пойдешь по дороге, никуда не сворачивая. Как только дойдешь до первого села, жди там, я тебя заберу». Оставив рюкзак в такси подруге, я пошел по снежной целине. Снег доходил почти до колен, но был он легкий и пушистый, а под ним чувствовалась твердая дорога, так что идти было нетрудно. Еще засветло я, нырнув под закрытый шлагбаум, оказался на польской территории. Могучий лес обступил со всех сторон. Сразу стало темно. Выбираясь из-под мощных еловых лап, я вдруг оказался прямо на краю очищенного от снега плаца. По левому краю вытянулась стройная колонна машин в зеленой расцветке. Ничего себе, да это пограничный полк, ну или подразделение поменьше, неважно. Таксист о таком сюрпризе ничего не говорил. И куда теперь? Обойти стороной было бы самым разумным, но весь снег, очищенный с плаца, громоздился высокими валами, перебраться через которые было непросто. Да и не было почему-то никакого страха. Я, сбив снег с брюк, потопал прямо через центр плаца. В окнах казармы уже горел свет, на плацу я был как на блюдечке, но шел спокойно. Дойдя до середины, увидел справа дорогу, которая круто забирала в гору. Это о ней говорил таксист, вроде других не видно. Дойдя до начала дороги и ступив под кроны деревьев, вздохнул спокойнее, никто не засек, хотя это было и странно. Но чудеса на этом не закончились. Топая по серпантину, который поднимался все выше, я на одном из поворотов заметил мелькнувший сзади свет фар. Заметили. Погоня. Я, не раздумывая, прыгнул вниз через отвал из снега, образовавшийся при расчистке дороги, и замер. Натужно рыча мотором, военный газик приближался. И что, подумал я, это едут мои 6 месяцев тюрьмы. Прямо по законам жанра, автомобиль, поравнявшись со мной, резко сбавил обороты, и я решил, что он остановился. Сейчас услышу команду: «Рус, сдавайся», или как там на польском. Но газон снова взревел двигателем и покатил дальше. Водитель просто переключил передачу. А может, это развлекались зрители? Подождав, пока машина скроется за очередным поворотом серпантина и шум мотора уже был неразличим, я выбрался на дорогу и пошел дальше. Скоро совсем стемнело. Я шел словно в туннеле из высоких темных деревьев, и только дорога, покрытая снегом, белела впереди. Несколько раз справа на обочине попались таблички с надписями на нескольких языках, из которых явствовало, что это пограничная зона и проход строго воспрещен. Не хватало только приписки «Стой, стреляю». Но это уже по российской части, здесь люди более миролюбивы. Не знаю почему и откуда в памяти сама собой всплыла молитва, которую мне настойчиво советовала читать одна очень верующая бабушка, когда мне нужна будет защита. И я стал мысленно ее повторять, подобрав шаг под ее ритм. «Святый Боже, святый крепкий, помилуй мя». Никогда раньше за мной такого не водилось, и сейчас особого повода вроде и не было, но почему-то захотелось. И вот иду я в полной темноте, и вдруг, поворачивая очередной раз на серпантине, буквально натыкаюсь на колонну солдат. Я только и успел, что стать на самую обочину узкой дороги, как шеренги стали проходить мимо меня. «Вот я и попался», — возопил внутренний голос. «Не видеть меня они не могут», — проходит, чуть не задевая размахиваемыми руками, «вокруг запретная зона, обязаны задержать». А они спокойно шествуют мимо, глядя строго вперед. Ни один даже глаза на меня не скосил. Ну, впереди идут молодые, их дело телячье, знай топай, думаю, но вот в конце колонны идут деды, а вон и начальник какой-то слегка приотстав шкандыбает. Вот эти точно обратят внимание. Но и деды, и командир также молча, глядя прямо вперед, как строй манекенов прошествовали мимо, и ни единого звука, как в немом кино, даже скрип снега пропал. Последний пограничник скрылся в темноте, я снова вышел на дорогу и пошел дальше. Так что усыпить бдительного воина на КПП — это вообще плевое дело даже для гипнотизера начального уровня. Студия закрыта, придется тащиться в казарму в шинели. Поднявшись на крыльцо, толкнул тяжелую дверь. Дневальный у тумбочки на всякий случай отклеился от стены, которую он успешно подпирал все 2 часа своего дежурства, и постарался разлепить глаза. Мало ли кто может прийти ночью с проверкой. «Отбой тревоги», — пробормотал я, проходя мимо. «Ночуй дальше, я тебе просто приснился». Прошел в наш аппендикс и тихонько вошел. Сопение, храп, причмокивание: «Здравствуй, родимый дом. Шурик, ты?» Сразу же услышал вопрос Алехина. «Он всегда чутко спит». «Я? Кто же еще?» — шепотом ответил я, пробираясь между рядами 2-ярусных кроватей, стараясь никого больше не разбудить. «Виталь, Шурик вернулся», — почти в полный голос оповестил командир Леха. «Ну дайте поспать», — раздался недовольный голос из правого ряда кроватей, где обитала сборная солянка из санитаров, водителя ПМП, пары поваров и киномеханика Рафаэля. Возмущался как раз он. «Рафик, а ты не высыпаешься у себя в кинобудке?» — радостно поинтересовался Леха. «А что делаешь там целый день?» «Начинается. Обитателям нашей комнаты только дай повод поржать. Да дрочит он там», — проснулся водитель, — «на бюст дорогого дедушки». Вся комната разом заржала. «То-то я смотрю, чего у него лысина так блестит», — добавил веселье Леха. «Как Габи?» Не обращая на них внимания, приподнялся на койке Виталий. «Уже нормально», — не вдаваясь в подробности, ответил я, стягивая штаны. «Грипп? Похуже. Виталь, завтра расскажу». Только успел я ответить и тут же провалился в сон. «Поспи еще, Марта, у тебя же выходной после дежурства», — попытался удержать жену Клаус. «Не могу больше спать, сбегаю в госпиталь, узнаю, что там с пациентами Ахмеда», — набрасывая на плечи халат, ответила Марта. «Неужели Александр прав, и из-за недостаточной квалификации наших сирийских стажеров кто-то мог получить неправильное лечение? Ты считаешь, что из-за того, что Ахмед поставил неправильный диагноз, наша Габи чуть...» Клаус даже сейчас, когда опасность миновала, не мог произнести страшные слова. «А какое еще объяснение может быть?» — удивилась Марта. «Да, он молодой и неопытный. Не смог рассмотреть признаки инфекционного воспаления легких. Посчитал, что это обычный грипп. Он точно так же мог ошибиться и с другими пациентами, хотя это вряд ли. Такое острое заболевание, как было у Габи, встречается нечасто. Все, я пошла. Если Габи проснется раньше, чем я вернусь, накорми ее. Да уж как-нибудь соображу, пробурчал Клаус. Конечно, Марта медикой лучше разбирается в этих делах, но Клаус не мог отделаться от какого-то беспокойства, будто он что-то упускает. Но слава богу, Габи явно пошла на поправку. Щелкнул замок входной двери. Жена ушла. Полежав несколько минут, Клаус решил тоже вставать. Уснуть уже не получится, а просто лежать в кровати и смотреть в потолок. Стараясь не шуметь, он наделся и бесшумно подошел к двери комнаты Габриэль. Дверь закрыта была не полностью, и чуть-чуть расширив щель, Клаус увидел спящую дочь. Копна волос разметалась по подушке, одеяло сползло с одной стороны, и из-под него выглядывала стройная ножка Габи. У нее с детства была такая привычка, закутавшись в одеяло, выставить наружу хотя бы пятку. Клаус посмотрел на осунувшееся лицо с темными кругами под глазами, и у него сжалось сердце. Он до безумия любил свою дочь. Она всегда была идеальным ребенком, разумным, рассудительным, аккуратным. Он ее ни разу ни за что не наказывал, просто не было повода. В обеих школах она училась на отлично, преподаватели наперебой хвалили ее и ставили в пример. Со сверстниками не было никаких разборок или недоразумений, хотя они и считали Габи немного не от мира сего именно за эту ее правильность. Несмотря на то, что она была первой красавицей школы, и с этой стороны не было никаких проблем, Клаус знал, что практически все ее одноклассницы давно не девственницы. Что поделаешь, по миру шагала сексуальная революция. Быть целомудренной считалось не просто немодно, но почти недостатком, выдающим твою неполноценность. Ходить просто на свидание, в кино или концерты считалось пережитком старины. В моде были вечеринки, которые теперь назывались на американский манер «пати». Иногда эти «пати» заканчивались настоящими оргиями, где все любили всех, и этого не стыдились, свободно обсуждая на следующий день все перипетии веселья. Только небольшая часть старшеклассников сторонилась этого, хотя им и приходилось выслушивать постоянные насмешки сверстников. Габи на подобные вещи абсолютно не обращала внимания и не чувствовала себя чем-то обделенной или отсталой. На все приглашения культурно провести время она отвечала просто улыбкой, в которой внимательный собеседник мог заметить некоторую снисходительность, которую человек испытывает к глупым людям, стремящимся казаться умнее тебя. Клаус очень гордился, что дочь выросла такой правильной, хотя и понимал, что его заслуги в этом по сути и нет. Ни он, ни жена не проводили с дочерью нудные воспитательные беседы, не читали лекции на тему, какой должна быть порядочная девушка, не учили жизни. Хотя, конечно, с готовностью отвечали на любые ее вопросы, самого интимного характера. Марта, как мать и медик, подробно объясняла все женские проблемы и последствия тех или иных поступков. Но они всегда выступали как бы в роли консультантов и экспертов, в силу возраста и жизненного опыта знающие больше, а выводы, как жить, Габи делала сама. И эти выводы чрезвычайно радовали Клауса и его жену. И вот вчерашние события буквально потрясли Клауса. А эта картина, обессиленная, не подающая признаков жизни дочь на руках обнаженного русского парня и ее свисающая безжизненная рука, стояла перед глазами. Когда Александр закрыл дверь комнаты Габриэль на ключ и буквально приказал не мешать и соблюдать полную тишину, он растерялся, не понимая, что происходит, что он там с ней делает. Одна картина нелепее другой проносились в его голове. Он же совсем мальчишка, он не медик, чем он может ей помочь? Уже к исходу первого часа он хотел попытаться открыть дверь, но подойдя к ней, ощутил какой-то страх и вернулся в гостиную. Потом примчалась Марта с коллегой-доктором и устроила ему истерику по поводу того, что он тут сидит, а там дочь с непонятным русским и нужно срочно ее спасать, а не успокаивать жену. Когда прошло несколько часов, он уже ничего не понимал от волнения, Марта тихо плакала, сидя на диване, а доктор капал ей успокоительные капли, считая, что раз уж он на вызове у больного, то нужно лечить хоть кого-нибудь. А потом эта сцена с безжизненной дочерью, повиснувшей на руках Александра. Он хорошо помнит, что в тот момент у него мелькнула мысль, что Габи больше нет, но твердый голос парня, наполненный такой силой, что ослушаться было никак нельзя, буквально сорвал его с места, и он в доли секунды сделал то, что от него требовалось. И снова недоумение, что они делают в душе, когда Габи нужно лечить, если это еще возможно. Уколы, капельница, прогревание, что там еще, но не душ же. И вдруг смех Габи из-за двери. Клаус подумал, что он сошел с ума от немыслимого напряжения и это просто галлюцинации. Но дверь открылась и Габи вышла на своих ногах, слегка поддерживаемая Александром. Клаус понял, что стал свидетелем самого настоящего чуда. И не он один. Доктор просто лишился дара речи, а Марту спасло от новой истерики только то, что Габи срочно требовалось накормить. Приготовить раньше что-то более существенное, чем бутерброд, никто не догадался, так как есть никто в ближайшее время не рассчитывал. Клаус плохо помнил, что происходило дальше. Этот русский снова закрылся в комнате Габриэль, на этот раз, слава богу, один, а он не отрываясь смотрел на воскресшую дочь, смотрел, не мог насмотреться и не верил, что это не сон. Потом эти непонятные разговоры на кухне, которые ему не казались важными. Самое важное было перед ним, его дочь. Габи на кровати пошевелилась, что-то прошептала во сне и широко улыбнулась. У Клауса сжалось сердце от нежности. «Господи, спасибо тебе, что сохранил мое сокровище». Он осторожно прикрыл дверь и пошел на кухню. Стараясь не шуметь, сделал себе крепкий кофе, попутно заглянув в холодильник. Если Габи проснется рано на перекус есть все необходимое, а сейчас Клаус решил приготовить ее любимый картофельный суп. Горячее ей сейчас необходимо. Но едва он расправился с кофе и бутербродом, как услышал за спиной: «Морген, папи». Клаус стремительно обернулся. В дверях в одной ночной рубашке стояла заспанная, но посвежевшая дочь. «Как вкусно пахнет!» — потянулась она. «А где мама?» «Доброе утро, дорогая». Клаус подошел, обнял дочь и поцеловал ее в лоб. «Мама пошла в госпиталь, узнать, как дела у остальных пациентов, нет ли осложнений. Она скоро придет. Иди умывайся, а я пока приготовлю тебе кофе». «Ага», — согласилась дочь и пошла в ванную. Клаус проводил ее взглядом. Он все не мог насмотреться на нее, словно желая еще и еще раз убедиться, что она настоящая, а не плод его воспаленного сознания. Габи, словно почувствовав взгляд отца, обернулась и улыбнулась. И снова волна нежности захлестнула Клауса, как же она ему дорога. Именно сейчас он это до конца осознал. Габи скрылась в ванной, и Клаус, глубоко вздохнув, чтобы прийти в себя, пошел готовить кофе. Когда посвежевшая после душа Габриэль с накрученным полотенцем на голове, уютно устроившись в своем любимом уголке, приканчивала третий бутерброд со второй чашкой кофе, вернулась Марта. «Быстро ты», — удивился Клаус. «Все в порядке?» Но еще заканчивая вопрос, он понял, что случилось что-то ужасное. На Марте просто не было лица. «Что? Что там?» — обеспокоенно повторил вопрос муж. Марта переводила глаза с дочери на мужа, не решаясь, что и как говорить. Габи перестала жевать и со все возрастающим беспокойством смотрела на мать. «У нас такого никогда не было», — наконец выдавила она из себя. «Это какая-то странная эпидемия». «Много больных?» — обеспокоенно спросил Клаус. «Нет, все в пределах нормы для этого времени года, только...» Марта снова замолчала. «Только, что?» — поторопил муж. «Ну говори уже». «Такого количества летальных исходов за один день», — с трудом произнесла Марта. «Что?» Глаза Клауса расширились. «Ты говоришь, летального, это значит есть умершие?» Марта кивнула. «Да, 14 человек». «О, Господи!» — прошептал Клаус. «Но как такое может быть? Это же обычный грипп, и у вас не очень много было больных. Ты же сама говоришь, в госпитале не смогли им помочь, их не довезли до госпиталя». Марта тяжело присела на стул. Теперь, когда она смогла выговорить эту страшную новость, она смогла немного расслабиться. «Когда я сегодня ночью позвонила дежурному врачу, или вернее, Габи ему позвонила, я только говорила», — продолжила Марта. «Он послал дежурную бригаду по тем пациентам, которых посещал Ахмед. В первой квартире им долго не открывали, пришлось будить старосту дома, который сказал, что в квартире живет одинокая пожилая женщина, и она вечером точно была дома. Пойти никуда она не могла, потому что днем почувствовала недомогание и вызвала участкового врача. Поэтому староста разбудил техника, который обслуживает их дом. В общем, они потеряли много времени, и когда квартиру открыли, эта женщина уже была холодной». Марта замолчала, налила себе воды и жадно выпила. Клаус и Габриэль, не отрываясь, смотрели на нее. Когда они вернулись в госпиталь с этой умершей больной, поступил вызов, что девочке 4 лет очень плохо. Бригада поехала по вызову, но все еще надеялись, что это просто такое совпадение. Приехав по вызову, врачи обнаружили, что девочка без сознания. Они поставили ей капельницу, сообщили, чтобы в госпитале готовили реанимационную палату, и поехали обратно. Но по дороге девочка скончалась. Дальнейшие реанимационные процедуры результата не дали. В это время стали поступать другие сообщения о тяжелых больных. Это уже было утро, и по всем вызовам отправили медиков. Все они потом рассказывали, что обнаруживали больных в среднем и тяжелом состоянии, но по всем показателям серьезной угрозы не было, их можно было спасти. Однако в определенный момент процесс становился лавинообразный, и больные погибали от отека легких. Даже тех, кого удавалось довести до госпиталя, погибали в реанимации. Марта замолчала, уронив руки на колени. Ко всем погибшим приходили по вызову Ахмед и его коллеги, добавила она после паузы. Но Габи, первым пришел в себя Клаус. Как она? К ней ведь тоже приходил этот. Марта, Клаус и Габи в ужасе смотрели друг на друга. Саша, Клаус не нашел больше слов. Марта вдруг, зарыдав в голос, кинулась к дочери. Шурик, вставай. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Подъем уже проорали. Я с трудом разлепил глаза. Надо мной стоял Виталий. Ты во сколько вчера пришел? Сегодня. Еле выдавил я хриплое слово из глотки. Блин, как хочется пить. Ну да, такую потерю жидкости сразу не восстановишь. Понятно, сочувственно протянул командир. Тебе бы поспать, понимаю, но смысла нет. Тебе эти лишние полчаса ничего не дадут, а будешь голодным до обеда. Вставай, сейчас чайку хряпнешь, полегчает. А кофе нет? Раздирая глаза, спросил я. Бы-бы-бы. Загрохотало в комнате так, что я окончательно проснулся. И бутерброд с черной икрой, схохмил Алехин. Да ладно, я согласен и на красную. Спуская ноги с кровати, поддержал я веселье, проснувшись окончательно. Ну разве что из морковки натрем. Хлопнул меня по плечу Серега Сараев. А ты как в полк после отбоя пробрался? Дыры-то после того побега все законопатили. Места надо знать, Серега. Подмигнул я, вешая полотенце на плечо, и отправился в умывальник. Потом покажешь, сказал мне вслед Сергей. Вот молодежь пошла, лучше дедушек все знают. Ну ты еще не дед, тормознул его Виталий, но Шурик точно много чего лучше тебя знает. Что ему ответил Сергей, я уже не слышал. Завтрак только ненадолго взбодрил меня, а потом навалилась сонная одурь. Я ведь не просто не спал практически всю ночь. Энергетические практики такой интенсивности мне проводить не приходилось и в прошлой жизни, а в этой это вообще был первый опыт. В том, что один бы я не справился, у меня практически сомнений не было. И это, как ни странно, меня радовало. Значит, я не один, и в беде меня не бросит. Разыгрывая силы, как у нас в духовом оркестре говорили, раздуваясь, я мыслями был далеко от студии. Все они, покружив где-то, возвращались ко вчерашнему происшествию. Что это было? Кто этот Ахмед и его коллеги? Зачем они здесь? Это у Ахмеда крыша поехала или он действовал обдуманно, но чего хотел добиться? Это был единственный его акт или он успел еще ввести свой препарат другим пациентам? Судя по количеству ампул, оставшихся в контейнере, раньше их там было больше. Или просто ему досталась неполная коробка? Может, эта мразь нашла на свалке просроченное лекарство и... Да нет, на свалку лекарства не выбрасывают медики, а обычные граждане, запросто. Где эти южные гости сейчас? Эх, жаль нет интернета. Сейчас бы за 5 минут знал все, что произошло, и даже больше, все фантазии, домыслы и версии. Кравцов, сразу после обеда генеральная уборка студии и территории. Не тянитесь там. Услышал я голос старшины оркестра. Так точно, товарищ прапорщик, ответил Виталий, хоть в оркестре и не поощрялась солдатчина. Твою же мать, чуть не сказал я вслух. Сегодня суббота и мы играем танцы в ГДО, поэтому я собирался успеть заскочить проведать Габриэль раньше. Даже подумывал пожертвовать обедом, чтобы побыть с ней подольше. В конце концов, меня что, любимая не накормит, что ли? А поглощать какой-нибудь венгерский гуляш из свежего мяса, одновременно облизывая глазами ее соблазнительную фигуру, неизмеримо приятнее, чем хлебать неудобоваримое месиво из кислой капусты с кусками какой-то коричневой субстанции из стратегических резервов времен Второй мировой, почему-то называемой мясом, и видеть при этом напротив себя рыльца, которые мельтешат перед тобой все 24 часа. И что старшине приспичило делать это именно сегодня? Студия у нас и так в полном порядке. Уборка ее поставлена раз и навсегда, поэтому чистоту поддерживать не составляет особого труда. В этом деле прапорщик Слотвинский знал толк, и чтобы мы не расслаблялись, иногда приходил вечером, когда действующий дневальный по студии сдавал ее следующему. Личным на ухо у старшины была такая система. Дневальный ко времени сдачи дежурства вылизывал студию до идеального состояния. Бетонный пол натирался каждый день многие годы специальной мастикой при помощи полотера. И если посмотреть себе под ноги, то ты видел собственное отражение, как если бы полы были из мрамора. Пыль протиралась абсолютно со всей поверхности, которая имелась в студии. Заступающий дневальный обязан был тщательно проверить качество уборки, и вот, чтобы никто не манкировал своими обязанностями, старшина приходил на передачу и ждал, не вмешиваясь. Но когда принимающий докладывал ему, что проверка закончена, студия блестит как кошачьи яйца, и он готов ее принять под свою ответственность, Слотвинский давал последний шанс, спрашивая: «Хорошо проверил?» Получив утвердительный ответ, прапорщик говорил: «Хорошо, твое дежурство началось, а теперь посмотрим, в каком состоянии ты содержишь студию». И достав чистый носовой платочек, залезал куда-нибудь в потаенный уголок и проверял наличие пыли. Обнаружив, что его любимый платочек теперь грязный, он выдавал вердикт: «Студия находится в ненадлежащем порядке, наряд вне очереди». Таким образом бедолага дежурил 2 дня подряд, за себя и за того парня, который плохо убрал студию. Чтобы не попадать под такую раздачу, издающие и принимающие относились к делу со всей ответственностью. Потому что, если принимающий находил грязь раньше, чем принял студию, то наряд вне очереди получал тот, кто думал, что уже отдежурил. Старшина даже придумал механизм против проявления дедовщины в этом деле, учитывая возможность того, что дневальный из старослужащих просто сунет кулак под нос молодому со словами: «Только попробуй, БЛ, найти пыль». Прапорщик случайно заходил в студию в эти дни и занимался, якобы, своими делами. Когда молодой, излазив все закоулки, уже готов был принять студию, Слотвинский подходил к нему и говорил: «А давай-ка, я тебе помогу с проверкой. Вот смотри, ты тут проверял, а там…» И вдруг оказывалось, что заступающий кое-что пропустил. «Ну, не беда», — утешал его старшина. «Пусть тогда старый дневальный еще денек подежурит, а ты за это время хорошо изучишь все помещения в студии». Ага, любил он такие воспитательные моменты. Без крика и нагоняя, добиваться нужного результата. И что, эта генеральная уборка так уж необходима именно сегодня? Знает ведь, что нам сегодня допоздна работать, когда остальные срочники оркестра будут отдыхать. Пусть их всего 2, но все равно, в другой день меня бы это не особенно напрягло. Ну, переработаем слегка, велика важность. Но сегодня, ты чего такой смурной? Подошел Виталий. Беспокоишься о Габриэль? Ты, кстати, так и не рассказал, что с ней. А я уже и не знаю. Тем более не знаю теперь, что можно говорить. Да какое-то сильное заболевание, с мудреным названием, я не запомнил. Так ее в больницу увезли? Да, на скорой, соврал я. Не скажешь же, что она дома лежит с серьезным заболеванием. А что ты так долго был? Кстати, когда пришел-то? Да не помню я, на часы не смотрел, не до того было. Ну, после отбоя же, как тебя на КПК пропустили? Да дрыхли все, отмахнулся я. Не знаешь, что ли, как у нас службу несут? Ну ты везунчик, покрутил головой Виталий. Меня бы точно повязали. Глава 15. Занятия оркестра до обеда в этот день были для меня настоящей мукой. Мало того, что постоянно хотелось спать, так в короткие моменты просветления мысли сразу возвращались в квартиру Хитвер. Как они там? Что у Габи все хорошо? Я знал, просто чувствовал. А вот что там удалось узнать фрау Хитвер в госпитале? Пару раз я опаздывал со своим сольным вступлением на флейте, когда мы разбирали классические произведения. Дирижер любил отвлечься от военных маршей, все-таки он был настоящим музыкантом, и мы частенько в предвыходные дни играли классические произведения для души. Несколько раз даже делали из военно-духового оркестра большой эстрадный с саксофонами, тромбонами и ударной установкой вместо одного большого барабана. В этом варианте оркестр исполнял шедевры Гленна Миллера, Рея Канифа, Гершвина. Жаль только, дальше студии эти эксперименты не шли. Ну, кому это было нужно в полку, Славянку? Орали дембеля на всех наших выступлениях в клубе, где мы пытались привить им хоть какие-то зачатки культуры. Не, хорошо хоть требовали марш прощания Славянки, а не Мурку. Любимов, что с тобой сегодня? Не выдержал дирижер. Специально подобрал произведение с партиями флейты, давненько ее живьем не слышал, а ты спотыкаешься постоянно, да голова болит. Выдал я универсальную отмазку для всех и во все времена. Сходи после обеда в ПМП, пусть какую-нибудь таблетку дадут, пробурчал Чехрадзе. Да у нас генеральная, после обеда. Ну, таблетку они тебе быстро дадут, она у них все равно одна от всех болезней. Сразу же влез Вася Анапка, девизом у которого было: «Ни дня без хохмы», и он его постоянно перевыполнял. «Не, у них еще клизма есть», не остался в стороне Конюшков. с горчицей, это Студников, с горчицей это от серьезных болезней, внес поправку Конюшков, а пробки от запора забыли, подал голос Ключный, ну вот, шикарный ассортимент медицинских услуг имеется, подвел итог Крылов. Так что вы зря бочку катите на полковую медицину. Дирижер терпеливо дождался, пока иссякнут все хохмы и реакция на них, зная по опыту, что остановить это невозможно, ибо слишком неординарные личности собрались в оркестре. Когда затихли последние смешки, Паша Михеенко с серьезным видом уточнил: так Шурику таблетку просить или лучше сразу клизму, и веселье возобновилось с новой силой. Драить студию и подметать территорию вокруг нее мы закончили за час до начала нашей работы в ГДО. Времени хватало только на то, чтобы умыться, переодеться в парадки и дотопать до ресторана. Благо аппаратуру теперь возить туда-сюда необходимости не было. Подключаясь и настраиваясь, я с тоской думал, что увидеться сегодня с Габриэль никак не получается. Закончим мы поздно, тютелька в тютельку, чтобы успеть к отбою. Просто наплевать и вернуться после отбоя, забежав на минутку к семье Хитвер, никак не получится. Гарантий, что очередной дневальный на КПП будет точно так же спать, нет никакой. Дважды в одну и ту же воронку снаряд не попадает. Да и Виталий просто не имел права отпустить меня. Случись чего, спрос будет с него. Он не сможет сказать, что он не знал. Мы сыграли пару инструменталок для разогрева и уже собирались начать основную программу, когда увидели редкую картину. Начальник ГДО в полковничьем мундире показался в дверях ресторана и направился прямиком к нам. «Вечер добрый, сынки!» Приветствовал он нас как обычно. «Здравия желаем!» За всех ответил Виталий, но и мы пробормотали приветствие, каждый на свой манер. «Виталий, я заберу у вас любимого», не спрашивая, а констатируя факт, сказал полковник без всякого вступления. «Там у начальника особого отдела возникли вопросы по аппаратуре, которую он вам пробивает, так что нужна консультация. А Любимов у вас, как известно, хорошо в этом разбирается. Сможете обойтись без него?» «Ну, сможем, конечно», не очень уверенно ответил Виталий. И я его понимал. На данном этапе существования группы практически все было завязано на мне. И многочисленные соло на органе, и вокал в большинстве песен, да и мы просто хорошо сыгрались, и отсутствие Любова – это уже проблема. «Ну вот и отлично. Пойдем, Любимов». Полковник явно торопился и не собирался разводить дебаты на тему «сможем, не сможем». Я выбрался из-за органа. «Виталь, я выключать его не буду, может, где успеешь аккорд нажать или соло простое сыграешь?» «О чем это я? Какое соло? Сейчас тебе будет и соло, и кофе, и какао с чаем». Я сразу понял, что дело, конечно, не в инструментах, а в гораздо более серьезных вещах, раз Громов не дождался нашей утренней встречи в парке. Сидоренко без стука открыл дверь. Кабинет все-таки его, пропуская меня. «Заходи». Громов расположился в кресле возле маленького столика, в том же самом, где и первый раз, когда мы познакомились. «Здравия желаю, товарищ полковник». На всякий случай по уставу поздоровался я. Громов не остановил меня, как прошлый раз. «Хотел сказать добрый вечер, но не получается», — ответил он. «Садись, поговорим». «Ну, я пойду, не буду вам мешать», — взялся за ручку начальник ГДО. «Если буду нужен, я в главном зале». «А как?» Целый полковник сработал как простой посыльный. Не хочет главный особист дивизии, чтобы его видели лишние глаза в ГДО. «Спасибо, Павел Васильевич», — кивнул Громов и, дождавшись, когда Сидоренко вышел, плотно прикрыв за собой дверь без паузы, сразу же начал без предисловий. «Вчера, после твоего звонка, вернее уже сегодня утром, я связался с немецкими коллегами. Штази», — вставил я. «Не будем уточнять», — уклонился Громов. «В этом деле чем меньше будешь знать, тем будет лучше для всех, и в первую очередь для тебя. Я сам не владею всей информацией. Итак, восточных гостей изъяли с территории госпиталя. Где они сейчас, я могу только догадываться. Если бы ты не оказался в самом центре событий, я вообще бы не посвящал тебя в это дело. Повторяю, для твоей же безопасности. Поэтому просто напоминаю тебе еще раз, нигде и никому ни одного слова, ни маленький, Степан Афанасьевич». Как-то само вырвалось обратиться по имени, а не по званию. «Надеюсь», — Громов внимательно посмотрел на меня, — «просто еще раз напоминаю, это не лишнее. Что мне удалось узнать, все три араба из Сирии, члены террористической группы, их подготовили для совершения терактов в странах Европы. По-видимому, им было совершено все равно в какое именно. К несчастью, это оказалась Восточная Германия. Все трое прошли медицинские курсы, но не для того, чтобы лечить, А чтобы попасть в какое-либо медицинское учреждение, так они оказались в Ризе, в городском госпитале. Показали себя с хорошей стороны, постоянно предлагали помощь, и немцы растаяли, потеряв бдительность. Выбрав момент, когда волна ежегодной эпидемии гриппа резко пошла вверх, они решили действовать. Медицинского персонала не хватало, и руководство госпиталя решило доверить им самостоятельные выезды по первичным вызовам. Вчера они нанесли скоординированный удар, и, не выдержал я, 14 человек, тихо ответил Громов. Из них двое детей, 4 и 7 лет. Что значит 14 человек? До меня не сразу дошло. Спасти не удалось, закончил Громов. БЛ, еле сдержался я. Мрази, как ты узнал о них и откуда звонил? После паузы спросил полковник. От Габриэль, ты был у нее в это время? Изумленно произнес Громов. Но родители, я посмотрел на него, у них у всех одно на уме. Я уткнулся лицом в ладони, думая только об одном, что было бы с Габи и со мной, если бы у меня ничего не получилось. Ты хочешь сказать, осторожно продолжил Громов. К Габриэль приходил Ахмед, перебил я его. Что, как? Полковник во все глаза смотрел на меня, боясь спросить. Она здорова, ответил я. Ахмед не успел ввести ей БО, спросил Громов. Что такое БО? Не понял я. Они вводили пациентам компоненты биологического оружия. Суки. Я ударил кулаком по коленке. Их четвертовать мало. Где они сейчас и что с ними будет? Они у спецслужб ГДР. А вот что с ними будет, большой вопрос. То есть, я еще не хотел верить, но тоненький ручеек знания уже просачивался мне в мозг. Вы хотите сказать? Я замолчал на полуслове и дождался, пока ответ сам сформулируется у меня в голове. Громов молчал, и тогда я сказал, глядя на него. А, ну да, как же я сразу не догадался. Разве ж можно разбрасываться такими ценными кадрами? Сейчас мы их быстренько перепрограммируем и забросим на Запад, для борьбы с мировым злом. Мы-то как раз, добро. Да, Степан Афанасьевич, добро должно быть с кулаками. Такой у нас лозунг, а еще с биологическим оружием, с химическими, отравляющими веществами и ядреной бомбой. Куда ж без нее, родимый? Я остановился с трудом. Перед глазами все время была лежащая без сил Габи, огромные черные круги под ее глазами, прерывистое, еле слышимое дыхание. Мрази, какие же мрази? Я еле удержался, чтобы не добавить, вы, как ты узнал об этих южных или восточных друзьях? Так, и что ему говорить? Вчера, подключая Громова к проблеме, я думал только о том, чтобы спасти людей и обезвредить этих непонятных гостей, абсолютно упустив из виду, что придется объясняться. Почему молчишь? Поторопил Громов, буравя меня глазами. Степан Афанасьевич, извините, не могу ничего придумать, откровенно сказал я. Голова после этой ночи не работает. Завтра бы что-нибудь придумал, а сегодня, не получается. А если сказать правду, как это удается Громову сдерживаться перед лицом такой наглости от пацана? Могу, только вы не поверите. Пожал я плечами, а ты попробуй. Хорошо, я немного подумал. А как будет восприниматься правда без подробностей? Проверим. Ахмед был у Габриэль по вызову, сделал ей укол. Когда я пришел, ей было уже совсем плохо. Мне удалось остановить развитие процесса, хотя я и не понимал, в чем причина такого стремительного его развития. В процессе лечения я установил причину: инъекция чего-то инфекционного или отравляющего. От матери Габриэль узнал, что на вызов приходил Ахмед и что двое его подельников весь день были на вызовах к другим больным. Я заставил ее позвонить в госпиталь и отправить медиков по всем пациентам, к которым приходили арабы. Надеялся, что их удастся спасти, и сразу же позвонил вам. Что говорила мать Габриэль по телефону? Быстро спросил Громов. Я не знаю, не спросил. Громов скривился. Нужно как можно быстрее это узнать. Можно позвонить, начал было я, но полковник покачал головой. Лучше этого не делать. Секунду поразмышляв и решив для себя что-то, он решительно заговорил. Я сейчас не буду разбирать, что ты тут мне наговорил, мы к этому вернемся позже. Сейчас просто нет для этого времени. Первым делом нужно узнать точно, желательно до единого слова, что именно говорила мать Габриэль по телефону, и вообще, что говорят сейчас в госпитале. И исходя из результатов будем решать, что делать. Все так серьезно, Степан Афанасьевич? Спросил я. До меня начинало доходить, что опасность еще не миновала. Более чем, ответил Громов, о чем-то усиленно размышляя. Если бы знать точно, что квартира семьи Хитверни на минуту не оставалась пустой, то можно было бы и позвонить. Стал он рассуждать вслух. Но мы с тобой этого не знаем, а позвонить и спросить, значит, спалиться. Закончил я за него. Громов просто кивнул. Мне стало понятно, о чем он ломает голову. Его телефон явно защищен от прослушки. Телефон Хитвер почти наверняка не слушают. С чего бы это делать компетентным органам? А вот телефон госпиталя, напротив, почти наверняка слушается. Мало ли какой псих позвонит. И если мама Габи наговорила лишнего, Штази сразу же заинтересуются ею. Они, конечно, могут просто вызвать ее на допрос и, думаю, обязательно вызовут. Но могут и поставить прослушку. Интересно ведь, чего там врач, предупредивший о террористах, говорит в кругу семьи. Но сейчас, к счастью, нет мобильных телефонов, которые прослушиваются по щелчку пальцев. Еще и живую картинку дадут. Сейчас спецам Штази нужно проникнуть в квартиру, чтобы прилепить жучок. Но сам телефон можно ведь подключить для прослушки прямо на АЦ, решил уточнить я. Конечно, кивнул Громов. Именно поэтому нужно как можно быстрее предупредить их от лишних разговоров. Я пошел, поднялся я, да, и как можно быстрее. Громов поднялся тоже. Первым делом узнай, что именно говорила по телефону мама Габи. Если она ничего не говорила о возможном теракте, это большая удача. Мать, врач, найдя дочь в тяжелом состоянии и зная, что к ней приходил неопытный стажер, беспокоиться о других больных. Это вполне естественно. Следующий момент. Узнай, о чем говорят врачи в госпитале и что говорила им мама Габриэля о выздоровлении дочери. Если и здесь она не сказала ничего лишнего, значит, будем считать, что нам очень и очень повезло. Если же не все так, как хотелось бы нам, сразу звони сюда, я буду ждать. Естественно, не с телефона Хитвер, только из автомата. Все ясно, говорить можно открыто в квартире, задал я пришедший вдруг в голову вопрос.